Рахмат Файзи. Его Величество Человек. Глава первая. Ну вот, убрала дастархан, скатерть, вытрясла из самовара золу, залила его водой, пусть закипает. Теперь можно и постирать, пока муж вернется, подумала Михрениса и вдруг увидела, что воды в арыке осталось совсем немного. Жалея, что не запасла воды с вечера, Михрениса с двумя ведрами пошла к небольшому водоему. Только она стала наполнять ведра, черпая воду ковшом, как заскрипела калитка, и во двор вошла Игбал, которую все звали Игбал-Сатанг, Игбал-Щеголиха. «Кажется, Куявбала, молодой супруг, дома, что-то не слышно стука его молота», — сказала она, поглядывая в сторону кузницы. Приближаясь к Михренисе, Игбал-Сатанг протянула к ней руки. «Как поживаете?» Михрениса медленно положила ковш и нехотя встала. «В летах уже, а ведет себя, как девчонка. Нашла, что сказать. Куявбала!» Сердясь, подумала она, но, встретившись взглядом с гостей, повеселела. Правду говорят женщины, что глаза Игбал-Сатанг обладают необычайной силой. Как взглянет она, покорит любого. Сейчас Михрениса сама почувствовала обаяние гостей. Раздражение словно не бывало. Она вспомнила, как однажды на Тое, свадьбе, Игбал-Сатанг сказала, обнимая ее: «Счастливая вы, Михрениса, живете, блаженствуете. Тьфу-тьфу-тьфу, не бойтесь, не сглажу, миленькая». «Что вы, апа?» «Сестра, уважительное обращение к женщине старше по возрасту», — смущенно возразила Михрениса. «Как перевалит женщине за 30, она превращается в дрова». «О, вы превратились в такие дрова, что вас жар может спалить еще четверых махкамбаев, голубушка», — звонко рассмеялась Игбал-Сатанг. И в самом деле, хотя теперь Михренисе уже под 50, она выглядит немного моложе своих лет. Не успела еще жизнь оставить следы на ее лбу. И лишь только когда сидит Михрениса, приуныв и нахмурившись, можно, внимательно всмотревшись, увидеть еле уловимые тончайшие морщинки на ее лице. Молодые глаза Михренисы под ровными, крашенными усьмой бровями горят живым огнем. Когда Михрениса улыбается, ямочки на ее щеках становятся еще глубже, и родинка на левой щеке величиной с ползернышка Маша, злака, совсем исчезает. Зря говорят, что платье на кокетке со сборками уродует женщину. Все зависит от фигуры. Стройная женщина даже в широком платье сразу бросается в глаза. И дома, и в гостях Михрениса надевала платье из атласа. Именно на кокетке со сборками, а к ним шаровары, отделанные тесьмой, и лакированные кавуши. Старики и молодые все любовались Михренисой. «Чья она жена?» – интересовались незнакомые люди при ее появлении. На многих тоях и даже на поминках Михрениса сама слышала это. О, если бы интересовались только тем, чья она жена! Но люди тут же затевали разговор и о том, сколько у нее детей. Одни, услышав про ее бездетность, жалели Михренису, а другие и извили, завистью оглядывая ее стройный стан. В таких случаях Михрениса старалась сделать вид, что не слышит этих разговоров, и тихонечко, незаметно отходила в сторону. Игбал-Сатанг уважала эту женщину. Ей нравилось, что Михрениса наравне с мужем работает в кузнице. И не отсутствие детей, а постоянная физическая работа помогала Михренисе оставаться такой бодрой, подвижной, здоровой. Игбал-Сатанг сравнивала Михренису с собой. Сколько помнит себя, она всегда вот так же трудится без передышки. Ни минуты не может сидеть без дела. Видно, поэтому, хоть ей уже за 60, она не знает усталости, и улыбка не сходит с ее лица. «Ой, чего же мы стоим? Проходите, апа, прошу вас», — поспешно сказала Михрениса, приглашая Икбал-Сатанг на Иван, веранду. «Нет-нет, голубушка, боюсь задержаться. Но как ваш племянник? Где он живет?» Михрениса вдруг погрустнела. «Что ему делать без матери в опустевшем доме? Здесь живет?» Чуткая Икбал-Сатанг сразу поняла душевное состояние Михренисы, вспомнила умершую сестру, да и в моих словах услышала упрек, почему, мол, парень не на фронте, подумала она и не стала больше расспрашивать. «Да будет он жив-здоров», — только и сказала Икбал-Сатанг. «Да сбудутся ваши слова, апа», — улыбнулась в ответ Михрениса. Как всегда, сказав добрые слова, Икбал-Сатанг вскоре ушла. Облака, плывущие по небу, сгущались, налетел ветер. Михрениса собрала приготовленное для стирки белье, отнесла самовар на кухню, снова зажгла огонь. В густо засаженном деревьями дворе выло и свистело. Яблоки сыпались градом, стучали о землю, словно их сбрасывали с крыши. Михрениса схватила ведра и стала собирать яблоки. Два яблока, одно за другим, сорвались с веток, ударили ее по голове. Держась за голову и ругаясь, она выбежала из-под дерева, растирая ладонью ушибленное место. В это время на крыше, над которой раскинулась большая яблоневая ветвь, показался 9-летний Кудрат, средний сын соседки Таджихон. Он протянул руку, осторожно пригнул ветку и сорвал яблоко. Михрениса присела за деревом, наблюдая за мальчишкой. Вдруг она отшвырнула ведро, схватила комок сухой глины и бросила в мальчика. Ком пролетел слишком высоко и не задел Кудрата. Михрениса кинула второй ком, но он тоже пролетел мимо. «Чтоб ты подавился!» – закричала разгневанная Михрениса и замолкла, точно сама подавилась словами. От порыва ветра ветвь яблони хрустнула и с треском упала на крышу. Михренисе показалось, что сама яблоня, усыпанная плодами, свалилась, вывернутая с корнем. Попади сейчас Михренисе, этот негодный мальчишка Кудрат избило бы его кочергой, но Кудрат был ловок, как зверек. Еще разок мелькнула его вихрастая голова, и он скрылся. Михрениса бросилась к калитку, намереваясь пожаловаться Таджихон на проделки мальчика. Рассвело. Утренний ветерок стряхивал с листьев росинки, рассыпал их по земле. Малыши спали в своих маленьких кроватках. Не спал только один мальчик. Он лежал, не шевелясь, и завороженно смотрел чистыми, как горное небо после дождя, глазами на чуть колышущиеся за окном деревья. Там, на проводе, теряющемся в зеленой листве, мирно сидели два воробья. Вдруг они беспокойно затрепетали, озабоченно закрутили головками. Один воробушек перелетел на ветку с дерева и тут же нырнул в зеленое море. Второй, оставшийся на проводе, озирался вокруг, нагибал голову, клевал провод. Мальчику показалось, что воробей голоден. Он протянул руку к печенью, стопочкой сложенному на тумбочке. Но в коридоре послышались торопливые шаги, и кто-то открыл дверь. Мальчик быстро натянул на себя простыню, укрылся с головой, свесил руку с кровати и начал усердно посапывать. Молодая медсестра вошла в комнату с градусниками. Она подошла к кровати у окна, осторожно приоткрыла простыню. Мальчик стал сопеть сильнее. Медсестра чуть-чуть приподняла его левую руку и поставила под мышку термометр, но мальчик тут же снова раскинул руки. Медсестра уже поняла, что Сережа притворяется, ее разбирал смех. Трехлетний мальчик был самым старшим в палате и ужасным шалунишкой. Но врач и медсестры любили Сережу, часто задерживались возле него, разговаривали с ним, шутили. «Я ведь сплю», – пробормотал Сережа, чувствуя, как медсестра стоит рядом. «Ах ты хитрюга!» – медсестра ласково ущипнула его за нос, поправила градусник. Как только она вышла из палаты, мальчик выглянул в окно. Второго воробья тоже уже не было. Видимо, и он улетел путешествовать по Зеленому океану. В больнице начался новый день. В палате закипела обычная жизнь. Санитарки меняли пеленки малышам, умывали их, разносили завтрак, раздавали детям сложенные на ночь в шкафу и углу игрушки. Чуть позже в палату вошли врачи, сестры в белоснежных халатах. Они останавливались возле каждой кровати, осматривали одного ребенка, второго, третьего. После их ухода сестра вывела ходячих детей на середину комнаты и стала показывать им разные игры. Игры обычно продолжались до обеда, и сегодня они не закончились бы раньше. Вдруг веселый детский смех, разносившийся по всему дому, стих и послышались душераздирающие крики и стоны. Книжки с картинками, куклы, игрушечные машины, смешные лопоухие зайцы, слоны, лошади скрылись под осколками. Пуховые подушки и одеяло пропитались кровью, от ваты и тряпья пошел едкий дым. Детская больница, приютившаяся в большом парке, в одно мгновение превратилась в развалины, рядом с которыми неподвижно застыли обломанные, обуглившиеся деревья. Официальное сообщение, опубликованное в газете, было кратким. Фашистские летчики бомбили детскую больницу, расположенную в прифронтовом Энском районе. Составлен список детей, погибших от бомбежки. Янюкова Галя, 2 года и 6 месяцев. Репетьян Шура, год и 4 месяца. Щипачева Люба, год и 2 месяца. Смирнов Юра, 1 год. Корнев Володя, 1 год. Вместе с больными детьми погибла и дежурная медсестра, студентка Сафронова. В уцелевшей тетради медсестры в день бомбежки сделаны записи. У Юры Смирнова появился аппетит. Галя Янюкова сегодня чувствует себя еще лучше, выздоравливает, скоро вернется домой. Девушка, читавшая вслух газету, дошла до этого места и не выдержала. Сдавило горло, руки дрожали. Девушка умолкла и закрыла лицо ладонями. Наконец, переборов волнение, она подняла голову и, отняв ладони от глаз, увидела, что слушатели уже расходятся, молчаливые, потрясенные только что услышанным. Махкам Ака. Брат. Уважительное обращение к старшему по возрасту мужчине. Не помнил, как вышел из конторы правления артели. Есть ли дети у этих проклятых? Ослепнуть бы им, подлым детоубийцам. С ожесточением думал он, шагая по обочине дороги. Сухощавое смуглое лицо Макхама Ака осунулось, густые брови сошлись к переносице, прямая спина согнулась. В глазах кузнеца стояла жуткая картина. Обливаясь кровью, в обломках кирпичей и мебели лежит малыш, раненый в живот. Он судорожно хватает ртом воздух, глотает дым и пыль. Макхам Ака словно видел страдальческие глаза ребенка, в которых угасала жизнь, и в бессильном отчаянии, теребя короткую, убеленную сединой бороду, загрубевшими от постоянной работы в кузнице руками, Макхам Ака шел и шел неизвестно куда, не в силах избавиться от страшного видения. Ветер усиливался, вздымал пыль столбом, гнал мелкий хворост к дувалам, глинобитным стенам, забором. Порывы ветра распахивали полы бешмета, холодили грудь Махкама Ака. На площади смерч, сверля серое небо, сорвал с головы женщины большой узел. С машины, высоко нагруженной неуклюже качающимися ящиками, свалила груз. Она остановилась на площади, утопая в облаке пыли. Махкам Ака, защищаясь от ветра, прикрыл глаза платком. Сделав вслепую несколько шагов, он вдруг уткнулся в стену здания. Первое, что он увидел, был плакат. С плаката смотрела женщина с ребенком на руках. Ее лицо горело гневом, пылало решимостью сберечь дитя. Казалось, ураган пытался сорвать с нее и черный платок, и широкое платье, но он был бессилен перед ее мужеством. А ребенок, доверчиво, крепко обхватив мать ручонкой за шею, словно разглядывал его, Макхама. Макхам Ака отступил на полшага, но, увидев, что плакат отклеился и ветер может изорвать его, с беспокойством огляделся. Нет, нельзя, чтоб такой плакат исчез. пусть напоминает людям о суровой битве с фашистами и долге перед детьми, взывающими о защите. Кузнец попробовал придержать плакат ладонью, но стоило отнять руку, он начинал трепыхать на ветру. Неподалеку девушка торговала в будке водой. «Гвозди! Принеси гвозди!» – закричал Макхам Ака во весь голос. Девушка догадалась, о чем ее просят. Принесла гвозди и камень. Макхам Ака принялся за работу. Он нащупал щели в стыках кирпичей, отыскал в кусаре клочки бумаги. Плакат, ровно как приклеенный, лег на стену. Успокоенный Макхам Ака пошел к трамваю, то и дело оглядываясь. И опять ему казалось, что ребенок с плаката разглядывает именно его, Макхама Ака. Трамваи подходили переполненные, не только молодые, но и старики висели на подножках. Макхам Ака потоптался немного, не рискуя лезть в вагон, и отправился домой пешком. Пошел дождь, вначале мелкий и редкий, а через несколько минут крупный и упорный. Макхам Ака шел по тротуару. Встречались прохожие, спешившие укрыться от дождя, сновали туда-сюда машины. Ни людской говор, ни звонкие сигналы автомобилей не отвлекали кузнеца от его дум. Что же будет? Неужели не найдутся силы, чтобы остановить это зверье? Истребят детей, убьют наше будущее, остановится жизнь? Шагая вдоль арыка, обсаженного талами, ивами, Махкам Ака поскользнулся и упал. На мгновение потемнело в глазах. Придя в себя, попробовал встать и снова поскользнулся. Вдруг откуда-то из кустов выскочил мальчик лет 8-9. «Вставайте, Амаки, дядя!» Мальчик взял кузнеца за руку. «Кто ты такой?» Махкам удивленно посмотрел на мальчика. Тот обеими руками пытался поднять Махкама Ака, но силенок у него не хватало. Кузнец оперся на левую руку, встал. Увидев на земле портфель, он торопливо поднял его, стал вытирать грязь полами бешмета. «Не беспокойтесь, Амаки, сам почищу. Вы сильно ушиблись?» Мальчик заглядывал кузнецу в лицо, пытаясь понять, не больно ли тому. «Скользко, но ничего, ничего. Беги, не опаздывай в школу». «Я уже иду домой. Кончилась утренняя смена». «Вот как. Хорошо. А как тебя зовут?» «Талат. Чей ты сын?» «Назира Ака». «Спасибо твоему отцу. Хороший у него сын. Будь счастлив, дружок». «А папа на фронте», — гордо сказал мальчик. «О, во как». Махкам Ака взял мальчика за руку и перешел с ним улицу. «Если будешь хорошо учиться, слушаться маму, отец вернется скорее. Понял?» Махкам Ака поправил тюбетейку на голове мальчика, ласково погладил его широкой ладонью по спине. Он снова погрузился в думы о зверствах фашистов, о той больнице, в которой погибли дети, о людях, которые уехали на фронт защищать родину от врага. «Я хорошо учусь, сам пишу письма папе, я умею делать и конверт-треугольник. А ваш сын тоже хорошо учится, да?» «А?» По всему телу Махкама Ака пробежала дрожь, он даже приостановился. «Да-да, хорошо учится», — сказал он и перевел разговор на другое. «Ты иди возле дувала, а то скользко», — повернула на холод. Вдруг Талат увидел знакомых мальчишек. Он побежал к ним, разбрызгивая грязь, забыв и о Махкаме Ака. Вот Талат догнал ребят, и они пошли дружной стайкой по переулку. Кузнец смотрел мальчикам вслед, пока они не скрылись. «Пусть будут они счастливы вечно, пусть рука врага не коснется даже их тени», — шептал он. С тех пор, как началась война, Махкам Ака каждый раз возвращался домой с грустными известиями. Частенько, пока рассказывал он Мехренисе о захваченных врагом в городах, о разрушенных предприятиях и жилых домах, о потравленных посевах и сожженных садах, остывал суп на Дастархане. Но ни разу так еще не ранили известия с фронта сердце Махкама Ака, как сегодня. Именно сегодня он всем своим существом ощутил, что такое война. Сегодня у него возникло такое чувство, будто война вошла в его дом, решила задушить близких и соседей, уничтожить всех-всех, вплоть до малышей, наполнявших дворы и улицы веселым звонким смехом. Когда Махкам Ака подошел к дому, дождь стал затихать. Еще у калитки он услышал громкий крик жены. «Чем вырастить такого хулигана, лучше совсем не иметь детей. Мало того, что скачет по крышам, так еще и ветку яблони сломал. Пожилая женщина, а ни стыда, ни совести, еще свой длинный язык распустила». Махкам Ака остановился и задувало голос соседки, оборвал Мехренису. «Эй, ты подумай, прежде чем болтать вздор, не смей говорить плохо о моем сыне. Правильно делает Аллах, что не дает тебе детей». Махкам Ака поспешил во двор. Жена, заткнув подол платья за пояс штанов, собирала осыпавшиеся яблоки, то и дело останавливаясь, чтобы не оставаться в долгу перед кричащей соседкой. Она раскраснелась, глаза ее блестели от возбуждения. Махкам Ака хмуро прошел к Айвану, даже не взглянув на жену. «Что же вы молчите? Где вы были?» – бросилась Мехрениса к мужу. «Нет мне житья от этих мальчишек, вот взгляните! Сломал такую ветку, а мать еще заступается! Вы мужчина, хоть поговорили бы с ней как следует!» Она готова была расплакаться. Махкам Ака спокойно поднял руку, покачал головой. «Зачем скандалить, жена? Мир переживает такие дни. Так страдают люди, а ты из-за ветки слезы льешь». Тяжело вздохнув, Махкам Ака поднялся на Айван и снял промокший бешмет. Вечерело. Сгущались сумерки. Дождь прекратился, но небо оставалось низким и мрачным. Черные тучи быстро двигались к востоку, напоминая бурный поток многоводной реки. В такие минуты зажженный фруктовыми деревьями большой сад напоминал ночной лес, наводил ужас. Махкам Ака лежал ничком на одинарной курпаче, ватное одеяло. Чувствуя, что ему нечем дышать, он тихонько встал, прислушался. Сквозь дым одиноко мерцало пламя коптилки на кухне. Жены там не было. И вдруг эта коптилка, притихший в сумраке двор, напомнила ему далекое детство. 10 лет отец отдал Махкама в ученики кузнецу Хакимбеку. «Мясо ваше, кости наши», — сказал Ахмед Ака, давая понять учителю, что ученик теперь в полном его распоряжении. Воспоминания о первых днях в чужом доме поднимают и сейчас в душе Махкама Ака чувство горькой обиды. Он начинал работать чуть свет, но не в мастерской, а в хлеву. Потом, до позднего вечера, выполнял всякие поручения по дому. Через 3 месяца мастер разрешил ученику сходить домой. При виде сына у матери больно защемило сердце. Глаза Махкама глубоко запали, в лице не было ни кровинки. Опустились плечи, поникла голова. 7 лет провел Махкам в доме мастера Хакимбека. Побыть вместе с любимым отцом, ласковой матерью, с братишками и сестренками мальчик мог не больше 10 дней в году. Лишь раз в 3 месяца отпускал Хакимбек Махкама домой. Как птица, выпущенная на свободу, не помня себя, летел Махкам под родной кров. Переступив порог, бросался в объятия матери, потом обнимал братишек и сестренок, затевал с ними игры. Стоило ему сесть за дастархан, тут же вспоминался мастер Хакимбек. У него Махкам всегда чувствовал себя стесненно. «Все трескаешь, ненасытный. Иди быстрее, приготовь корм для скота», – ворчала жена мастера, видя, что мальчик еще сидит за дастарханом. А однажды хозяйка назвала его Тирик Итим, что значит «сирота при живых родителях». Махкам тогда хотел от обиды немедленно убежать, но побоялся, стояла ночь. От зари до зари он не знал у мастера ни минуты передышки. Раздувал кузнечные мехи, работал молотом, таскал воду, колол дрова, пас скот, ухаживал за ребенком. а чуть что не так, сыпались побои, которых никогда не позволял отец. Слышались проклятия, которых никогда не произносили уста матери. В конце концов стало ясно, что ремеслу у Хакимбека Махкам не научится. Мальчика ничему не обучали, только заставляли выполнять черную работу. Однажды, когда Махкам приехал домой, Ахмед Ака поговорил с женой и не отпустил сына обратно. Дома Махкам стал собирать всякий железный лом, раздобыл инструмент и начал ковать, стараясь сделать так, как видел у кузнеца. Махмед Ака не интересовался делами сына. Не верилось ему, что может быть прок от такой работы. Да и мать ворчала на сына, когда он израсходовал древесный уголь, заготовленный для самовара. Как-то Махкам заставил братишку раздувать мехи, и нечаянно на рубаху малыша попала искра. Снова был скандал. Мехи, которые на время отдал один знакомый кузнец, забрали. И все-таки Махкам продолжал начатое дело. Сходил в кузнечный ряд, принес оттуда наковальню с выщербленным краем. Спустя неделю раздобыл мехи. Наконец смастерил несколько подковок, колец для подпруги, шорно-седельных скобок, блях с изготовленными поделками собрался на базар, в кузнечный ряд. Ахмед Ака хотел было отругать сына, брось, мол, детские выдумки, но, не желая вообще отбивать у него охоту трудиться, сказал: «Открой-ка мешок, посмотрю сам, а то на базаре, сынок, осмеют тебя люди». Махкам высыпал из мешка свои изделия. «Не бойтесь, отец, смеяться не станут». Ахмед Ака обрадовался. «Вещицы что надо, будто не кузнеца работа, а ювелира». «Недурно, сынок, сработано», — сдержанно похвалил Ахмед Ака сына. Впервые в жизни Махкам сам в этот день купил кое-что по хозяйству. Обрадованная мать положила для него на совок с угольками большую связку гармалы. «Пусть подымит на огне эта травка. Люди говорят, что после окуривания гармалой никто не сглазит человека, и его ждут одни удачи». С тех пор в кузнечном ряду, расположенном в середине базара, появился новый мастер – молодой кузнец по имени Махкам. Сын Ахмеда Арбакеши стал хорошим мастером. «Посмотри, какие удила он изготовил, как они отшлифованы, загляденье!» — говорили те, кто близко знал Махкама, а незнакомые тоже дивились, вспоминая Хакимбека. «Неужто мог так отменно выучить парня? Не верится, не любит Хакимбек соперников». А месяцы и годы все шли и шли, подобно каравану, пересекающему степи и горы. Махкам женился. В первые же годы советской власти вступил в артель кузнецов, которая выполняла заказы конных частей Красной армии. Золотые руки Махкама Ака принесли ему добрую славу. А коли славен муж, то и жену уважают, знают во всей округе. Все вроде есть у Махкама, и дом, и работа, и хорошая жена. Но нет у него полного счастья, потому что обрекла судьба супругов на бездетность. Кому передаст Махкам Ака свои знания и опыт? Нет подушки, на которую мог бы он облокотиться в старости, нет опоры, чтобы благодаря ей выпрямиться во весь рост. Мысли Махкама прервала Михриниса. Она поставила на хантахту косу с супом, на низенький столик большую чашу с супом. Участливо спросила: «Что-нибудь болит у вас? Почему молчите?» Махкам Ака долгим взглядом посмотрел на жену, которая разламывала лепешку на куски, сказал: «Душа болит, жена». «Душа? Откуда у вас душевная боль?» «От твоего языка. Человек выращивает дерево, а не дерево человека. Тот мальчик, которого ты ругала, вырастет и, может быть, посадит фруктовый сад, который не объять взором. Пусть себе сажает, мне-то что, а пока он ломает, неужели я должна молчать? Я все силы отдаю этим деревьям». «Ты думаешь о силах, отданных деревьях, а о силах, которые отданы мальчику, ты подумала?» «Вы упрекаете меня?» В голосе Михренисы послышалась обида. Меня огорчает, что ты причинила боль такой же работящей женщине, как ты сама. Тебе жалко яблоню. А что бы ты сделала, будь это твой сын? Подумай-ка». Из глаз Михренисы полились слезы. Еще минуту назад Михрениса чуть было не начала спорить с мужем, но сейчас ей было уже не до этого. Она сидела молча, и только горькие слезы застилали ей глаза. Трудно было поверить, что эта поникшая печальная женщина и есть та Михрениса, которая только что готова была избить соседского мальчишку и яростно скандалила с Таджихон. Говорят, дом, где дети – базар, дом без детей – мазар, могила. Однако в доме Макхама Ака жизнь всегда била ключом. Супруги трудились и жили в дружбе и согласии, но оба, скрывая это друг от друга, терзались общей бедой. Макхам Ака не хотел делиться с женой, чтобы не причинять ей боли. Жена тоже страдала про себя, жалея мужа. Когда женщины затевали разговор о бездетности, Михрениса отвечала им колкостями, но сердце ее сжималось от боли. Глава вторая. Салтанат не спалось. Она извелась от бессонницы, дожидаясь наступления утра. Мысленно девушка облетела весь мир. Одинарная курпача с вытканными по ней яблоневыми цветками была для нее летающим ковром, белая пуховая подушка, которую она обнимала спутницей. Чего только не передумала Салтанат за ночь. Правда, вчера, получив от отца письмо, она и мать немного успокоились. Видимо, поэтому мать, которая обычно по вечерам долго ворочалась в постели, быстро заснула, закрыла глаза и стала легко посапывать, словно младенец. А Салтанат села на летающий ковер, обняла подушку и отправилась в путь. Облетела фронт вдоль и поперек, перелетела через реки, через горы и долетела до лесов. Нигде не встретила она своего брата Сираджиддина. Жив ли он? И если жив, почему не пишет? Ух, подлая война! Не было б войны, вернулся бы брат со службы домой. Встретила бы Салтанат его на вокзале, надела бы ему на голову вышитую тюбетейку. Непременно увидел бы Батыр Ака тюбетейку на голове Сираджиддина, посмотрела бы Салтанат в глаза Батыру. Поняла бы, понравилась ему тюбетейка или нет, и стала бы заканчивать вторую тюбетейку с таким же узором. О, брат Сираджиддин, где ты? Или... Нет-нет. Мигая мокрыми от слез ресницами, Салтанат взглянула на мать. «Слава Аллаху, что от папы пришло письмо», — подумала она, — «а то бедная мама совсем извелась. Может, будет известие и от брата, может, отец что-нибудь разузнает?» В письме он пишет: «Ты глава семьи, моя опора, доченька. Что поделаешь? Береги себя, Балиш ты мой». «Балиш, маленькая подушечка». Батыр Ака тоже всегда называет Салтанат «мой Балиш». «Да ну тебя, я Балиш только для моего папы», — говорит Салтанат, а он все пристает. «Я хочу отнять у твоего папы его Балиш». «А теперь не будет у меня и моего Батыра Ака. Будь проклята война, кто только выдумал тебя. Вдребезги разбила ты все мои мечты, и разве мало по всей стране таких, как я?» Салтанат испуганно посмотрела на мать. Кандалат Биби, тетушка, освещенная звездами, улыбалась во сне. «Мамочке моей бедняжке что-то приснилось. Кого же она увидела? Брата ли, папу?» Так мама обычно улыбалась, когда папа ей говорил: «На свете только ты да я, мой Нават, леденец». Стоило отцу произнести эти слова, мать, в каком бы настроении ни была, тут же засмеется и скажет: «Ну и чудной твой папа, доченька!» Может, и сейчас во сне отец повторил ей эти слова. Мамочка думает о всех нас, думает и о Батыре Ака, как горевала она, когда умерла его мать. Не повезло бедному парню, вот если бы он был женат, — сказала мама тогда. И сказала это с сочувствием, а про себя, наверное, подумала. Лучше было бы, если бы вы успели сыграть свадьбу. Бедняжка-покойница ради своего единственного сына прожила всю жизнь вдовой, но не успела порадоваться его счастью. О, приходящая эта жизнь, доченька! А Михрениса тут как тут, наготовенькая. Своих-то детей нет, вот и взяла к себе племянника душу тешить. Мама, не говорите так, вдруг услышит Махри-апа. Что ты, доченька, свихнулась я, что ли, кому-нибудь говорить такое? К слову только пришлось. Салтанат тогда не совсем поняла слов матери. Не хотела ли она сказать? И если бы вы успели сыграть свадьбу, батыр не пошел бы в дом Михренисы. Салтанат снова посмотрела на мать. Улыбка уже исчезла с ее лица, но она еще спала. Мама пока ничего не знает. Что будет, если узнает? Ведь не знает еще и сам батыр Ака. Салтанат тяжело вздохнула и легла на спину. Посмотрела в небо. Какая безумно длинная ночь. Пятна на светлом диске луны почему-то напомнили Салтанат пятна на лице миловидной, белолицей полненькой женщины, которая так шла беременность. Откуда Салтанат в голову пришло это сравнение? Она и сама поразилась этому. Сейчас луна, ведя за собой своих детей, гуляет по небу. Вот она не спеша уходит домой, а ее веселые дети врозь и группами кружатся, мигая сверкающими глазами. Салтанат начала считать звезды. Скоро сбилась, снова начала считать. И на этот раз не получилось. Одна звезда сорвалась и, оставив за собой длинную светлую нить, полетела вниз и погасла. «Эх ты, вероломная! Кого ты сжила со света?» — подумала Салтанат. Девушка уткнулась головой в подушку, стараясь заснуть. Но сон не шел. Шепотом Салтанат стала разговаривать со звездами. Начала шептать той, которая горела ярким светом, поведала ей горе, наполнявшее ее молодое сердце. И звезда замигала, словно утешая ее. А потом другой звезде, задумчивой и печальной. Салтанат задала свои вопросы и сама ответила на них, будто повторила то, что сказала звезда. Наконец луна опустилась за тальник. «Дождалась я утра», — с облегчением прошептала Салтанат, когда за окном посветлело. Она тихонько встала, подошла к арыку, долго всматривалась в воду. Ей хотелось зачерпнуть воды пригоршнями и умыться, шумно плескаясь, но она боялась разбудить мать. Набрала полный узкогорлый кувшин воды, прошла в другой конец двора под яблоню и умылась. Салтанат решила разжечь самовар, который еще вчера очистила от золы и наполнила водой. Но чурка из ее рук со стуком упала на самоварную трубу. Кандалат Бибии вздрогнула, открыла глаза, посмотрела на постель дочери и, не видя Салтанат, приподняла голову. «Разбудила я вас, да, мама?» Кандалат Биби удивилась, увидев, что из самоварной трубы шел столбом густой дым. «Как рано она поставила самовар! Видно, будет мыть голову!» — решила мать, вставая. Салтанат расстелила курпачу на айване, принесла хантахту, накрыла ее и ушла в комнату. Вышла причесанная и одетая. «Куда-нибудь собираешься, дочка?» — спросила Кандалат Биби. «Да». «Так рано? Куда же?» «Есть два письма. Вечером не нашла адресатов. Пойду пораньше, пока не успели уйти на работу». «Если добрая весть, быстрее вручи, доченька. Не считайся со временем, ведь ждут не дождутся, бедняжки», — говорила обычно мать, но сейчас промолвила только. «Ладно, доченька, но не уходи ни позавтракав. Выпей хоть пиалушку горячего чая». «Бедная мама», — думала Салтанат, заваривая чай. «Знала бы ты, куда, кому и что я несу». Салтанат сложила вдвое кожаную сумку, засунув ремень внутрь, и вышла на улицу. Быстро шагая по тротуару, она думала о встрече с Батырджаном. Конечно, калитка его будет закрыта. Станет ли она стучаться? Что она ответит, если он спросит, кто там? Скажет ли сразу, что принесла в свои сумки? А если кто-нибудь услышит ее голос, что могут подумать о ней? Пойдет молва, расходит она к нему в такую рань, ясно, неспроста. Стоило только отцу уехать, и как не стыдно. Салтанат стала страшна от своих мыслей, ведь всю ночь, не смыкая глаз, она грезила о свидании, а вот о сплетнях и не подумала, лишь бы никто не увидел. Она ускорила шаги, шла оглядываясь. С улицы, что протянулась между садами, она свернула влево. Вроде бы никого не было видно. Проходя мимо чайханы, она услышала стук, испугалась и тут заметила Арифа Ата. Отец. Почтительное обращение к пожилому мужчине, который черпал ведром воду из пузатого сархума высотой в рост человека. Сархум – большой глиняный кувшин для хранения воды. «Ассалому алейкум, отец!» «Ва алейкум ассалом!» Ведро с водой Ариф Ата поставил на край сархума. «Доченька, что случилось? Почему ты вышла так рано?» Салтанат хотела поздороваться и пройти мимо, не останавливаясь, но это не удалось. «Ничего не случилось, Ата. Тут вот две повестки. Вчера не смогла вручить». «Решила, значит, доставить пораньше, пока не ушли на работу». «Хорошо, хорошо, доченька», — сказал старик и погладил бороду. «А есть ли, доченька, письма от Шахаба Мулы?» — спросил он. «Да, вчера получили. Передает всем привет». «Дай Аллах ему здоровье. Хорошо, что сам спросил. Сама и не догадаешься сказать. Ну-ну, не сердись, Балиш». Лицо Арифа Ата просветлело. Он снова погладил бороду. «Ведь больше месяца, как отец уехал». «Месяц и 18 дней». «Так-так. А он еще не на фронте?» «Нет, не на фронте». «Пусть будет он жив-здоров многие годы. Иди, доченька. Ну и болтлив же я. Задержал тебя с разговорами». «Эй, погоди-ка», — сказал старик, останавливая успевшую отойти девушку. «Будешь писать? Передай от меня привет. Напиши, что я день и ночь молюсь о его благополучии. Ладно?» «Обязательно напишу, отец». «Будет какая-нибудь новость? Не забудь, сообщи мне, ладно? И передай привет маме». «Ладно, ладно», — говорила Салтанат, уходя. Если до сих пор на душе у нее было тревожно от боязни попасться на глаза кому-нибудь чужому, то теперь после встречи с Арифом Ата она успокоилась, шла смелее. «Какой добрый Ариф Ата», — подумала она, проходя через речку Анхор по хлипкому мостику. Ариф Ата проводил Салтанат взглядом. «Кто это придумал, чтобы девушки вручали повестки?» — возмущенно сказал он во весь голос. «Парни уезжают и уезжают, а у девушек сердца ноют. Трепещут они, бедняжки, как листья тальника. А они должны еще вручать повестки своими руками. И несправедливо это. Нехорошо получается». Потому ли, что Ариф Ата знал, что Салтанат и Батыр любят друг друга, и что свадьбу им пришлось отложить из-за постигшего парня горе, или уж очень не по душе ему было то, что девушка разносит повестки, но старик не спросил, кому Салтанат идет. Показалось ему, что девушка очень печальна, и потому подумал, уж не Батыру ли она несет повестку. Салтанат вышла на перекресток и пошла по безлюдной улице. Сердце ее билось часто-часто, волнение стесняло дыхание. Услышав сзади шаги, она обернулась и увидела, как из кладбищенских ворот вышел человек. Остановилась, пригляделась. Опустив голову по тротуару, медленно двигался Батыр со скомканным платком в руке. Салтанат оторопела. Она стояла с минуту, не зная, что делать. С трудом овладев собой, не спеша пошла навстречу Батыру. «Батырака!» «Салтанат?» «Ассалому алейкум!» «Салом, что ты тут делаешь так рано?» Салтанат молчала. У нее подступил комок к горлу. Батыр внимательно посмотрел на девушку. «Где повестка?» – спросил он внезапно осипшим голосом. «Откуда ты узнал, Батыр?» «Дай-ка». Салтанат стала медленно открывать сложенную вдвое сумку. Руки у нее дрожали. Ей казалось, что если она отдаст повестку, Батыр сейчас же уедет, и она навсегда расстанется с ним. «Нет, скажи все-таки, откуда ты узнал, что она у меня?» — вновь спросила Салтанат и отдала повестку. «Узнал вот», — ласково глядя на девушку, ответил Батыр. Они пошли рядом посередине улицы. Салтанат молчала. Произнести те слова, которые обдумывала всю ночь, смелости не хватало. Все у нее в голове спуталось. От смятения кровь стучала в висках. Батыр, чуть отстав, любовался густыми и синя-черными волосами девушки, заплетенными в мелкие косички. «Раз нравится тебе, Салтанат, я согласна, сынок», — вспомнились ему слова матери. «Она была согласна», — вдруг вырвалось у него. «Кто?» «Мама». Салтанат бросила на Батыра быстрый тревожный взгляд и опустила голову. «О чем он говорит?» Он понял ее недоумение и тревогу, поспешил объяснить. «Покойная мама хотела, чтобы мы поженились. Она благословила нас, Салтанат, желая нам прожить до старости вместе». Салтанат боялась, что зарыдает, и с трудом сдержалась. Ей вспомнилась Джамал Хола, мать Батыра. Салтанат увидела ее впервые в тот вечер, когда у подружки Хафисы за день до свадьбы состоялся девичник. Джамал Хола во дворе принимала гостей. Она не ограничилась тогда коротким ответом на приветствие Салтанат. Подозвала ее к себе, поздоровалась, слегка обнимая. Салтанат не знала тогда, что Джамал Хола – мать Батыра. Праздники в Махале не обходились без Джамал Холы. Женит ли кто сына или младшего брата, устраивается ли бишектой – веселье, или справляется новоселье, Джамал Хола брала на себя самые хлопотные обязанности. Она возражала против ненужной пышности, против излишеств, но не любила и скудных торжеств. Умела все распределить разумно и предусмотрительно. Именно за это деятельное, заинтересованное участие в чужих делах все уважали ее. Джамал Халу ввели в состав женской комиссии. Члены швейной артели звали ее Джамалхон-мастерица. Женщины же Махали почтительно называли Джамалхон-аксакал. Такой она была, такой она вспомнила сейчас Салтанат. После смерти матери Батыр долго не мог прийти в себя. Несколько дней ничего не ел, только пил воду. Ни с кем не разговаривал, не позволял убирать постель матери, лежал на ней ничком. Тетя Михрениса и ее муж Махкам Ака пытались вывести его из этого состояния, но он словно не слышал их слов. Только теперь Батыр стал понемногу приходить в себя. Но вот сегодня он опять шел с кладбища в глубокой тоске, а Салтанат ничем не могла ободрить его. «А жив-здоров ли Амаки? Что пишет?» – спросил Батыр, когда они приближались к чайхане. Салтанат поняла, что Батыр спрашивает об ее отце. «Вот как? Ты о письме знаешь? Кто же тебе сказал?» – удивилась Салтанат и поспешила сообщить. «Просит передать большой привет. Пусть будет жив-здоров. Где он сейчас?» Батыру хотелось попросить у Салтанат адрес ее отца, но он сдержался. В самом деле, зачем ему этот адрес? Что он будет писать отцу Салтанат? «Отец недалеко от фронта, Батыр Ака. Откуда ты узнал о письме? Скажи». Батыр хитро улыбнулся. «Я знаю все твои секреты. Знаю все, что ты скрываешь от меня». «Секреты? Какие же это секреты?» Заглядывая Батыру в глаза, ласково спросила Салтанат. Батыр о чем-то задумался и не ответил ей. В последнее время улицы все больше пустели, казались унылыми, словно и они устали нести на себе тяжелую ношу жизни. Из дома в дом двигались теперь чаще все горе и печаль. Дым струился из труб и, пробиваясь сквозь листву деревьев, растворялся в голубизне неба. Издали донесся звон скользящего по рельсам трамвая. Город начинал новый трудовой день. Салтанат и Батыр дошли до дома Батыра. Юноше не пришлось уговаривать Салтанат зайти. Салтанат и самой хотелось еще побыть с Батыром, помочь ему прибрать дом, в который после смерти матери он заглядывал редко. Салтанат вошла во двор и тут же взялась за уборку. Батыр занялся книгами и тетрадями. Он перебирал их, складывал в стопки, не переставая между делом шутить. Но девушка упорно молчала, и когда Батыр вынуждал ее что-то сказать, она отделывалась краткими ответами. Непринужденного разговора не получалось. Прибрав айван, Салтанат решила подмести порядком запущенный двор. По краям арыка, под кронами деревьев, полным-полно травы и опавших листьев. Давно здесь не убирали. Салтанат припомнили слова матери, сказанные о Батыре. «Единственный сын, единственная опора. Только он не даст угаснуть светильнику родителей. Вот Михриниса, хоть и родная сестра его матери, а разве оставит она свое хозяйство? Разве переберется в дом покойной? Никогда!» Лишь теперь вдруг поняла Салтанат, что значит не дать угаснуть светильнику родителей. Нужно жить в их доме, содержать его в порядке, соблюдать родительские обычаи. Салтанат не обвиняла Батыра. Что он мог сделать, бедняга, убитый горем? И разве он навсегда ушел жить к тетке? Себя Салтанат мысленно упрекала. Почему же она-то не помогла парню? Конечно, сразу же поползли бы слухи. Ох уж эти слухи! Вырвать бы языки тем, кто их распускает. Вдруг струйка холодной воды ударила Салтанат в шею. Девушка вздрогнула от испуга, вскрикнула, отбросив метлу. Обернувшись, увидела Батыра с пустой пиалой в руке. «Как не стыдно! Разве можно так? Я же подумала, что сползла змея с дерева!» Салтанат густо покраснела, голос ее дрожал. Батыр почувствовал себя виноватым. «Прости, не подумал, что напугаю». Он осмотрел прибранный двор с благодарностью в голосе и сказал: «Оказывается, у девушек руки золотые, Салтанат Хон». «Только ли руки?» Салтанат поправила волосы и улыбнулась. «Пусть не думает, что сержусь». «Был бы у тебя мешок». «Есть у меня мешок». Он быстро спустился в подвал и вернулся с мешком. «Давай я буду удержать, а ты и насыпать», — предложила Салтанат. Батыр взял лопату и принялся набивать мусор в мешок. Пока они прибирали в доме и во дворе, поставленный Батыром самовар закипел. Салтанат достала пиалы. Батыр принес сохранившуюся дома сухую лепешку и несколько яблок. Почему-то и за завтраком разговор у них не клеился. «Точно один из сада, а другой из гор», — подумала Салтанат. «Ты обиделась, что я сказал, будто знаю твои секреты?» – спросил Батыр. «У меня нет секретов, просто я тоже хочу на фронт», – сказала Салтанат, передавая ему пиалу. «Не поедешь». «Почему не поеду?» «Поеду». «Не поедешь. Я тебе приказываю, не поедешь». «Ого, ты совсем как командир». «Я и есть твой командир. Ты обязана выполнять мои приказания». Салтанат разбирал смех, она поперхнулась. «Есть выполнять приказания? Разрешите пожаловаться на вас вышестоящему командиру». «Смотри, ты и устав успела изучить», — удивился Батыр и серьезным тоном сказал. «Не разрешаю, ты обязана выполнять мои приказания». Они стали убирать дастархан. «Ой!» — вдруг воскликнула Салтанат, взглянув на стенные часы. «Опоздала на работу!» Она поспешно надела туфли, сняла сумку с гвоздя на столбе, спустилась во двор и, кивнув Батыру, зашагала к калитке. Батыр догнал ее. Они молча, грустно посмотрели друг на друга. «Я пойду, Батыр-ака!» — с трудом выговорила Салтанат, не двигаясь с места. «Вечером приду!» Она отвернулась, но не смогла сдержать слез. Ее голова упала на грудь Батыра. Он ласково гладил девушку по плечу. Косички Салтанат рассыпались по спине. От ее волос приятно пахло гвоздикой. Глава третья. В жаркую погоду люди устремились к Анхору. От полноводной реки веяло прохладой, дул легкий ветерок, шелестели листья, журчала вода. По берегам Анхора застыли высокие тополя, величественно вскинув свои кроны. Низко склонились плакучие ивы, опустив к речным волнам тысячи мелко заплетенных зеленых косичек. Чайхана стоит на самом берегу. Справа от террасы тянется большой цветник. По краям цветника растут райхан, чебрец, аш-райхан, хаджи-райхан, ток-райхан, а в середине – розы. Красные, белые, желтые, черные. Каждый, кто приходит в чайхану, обязательно задерживается возле цветника, понюхать душистый райхан, сорвать маленькую веточку. А влюбленный в цветы Ариф Ата ходит с самого утра с заткнутым за ухо пучком райхана. И даже когда ложится спать, кладет букетик рядом с собой. Говорит, будто если не чувствует запаха райхана, плохо спит, и дела у него не ладятся. Будто и певчие птицы, пьянее от этого запаха, заливаются волшебной трелью. Будто соловьи не могут петь, не надышавшись вдоволь аромата райхана. Если уж начнет Ариф Ата рассказывать о свойствах цветов, собеседник только диву дается. Ариф Ата перечислит множество видов одного только райхана и подробно расскажет об их особенностях. По его мнению, среди цветов, и не только среди цветов, даже и во всем растительном мире нет цветка душистее, чем райхан. Райхан неприхотлив, не доставляет лишних хлопот, растет себе запросто, не требуя особого ухода. Не вянет от дождей, не сохнет от жары, он радует человека своим запахом и придает аромат пищи. Поздней осенью Ариф Ата собирает листья ашарайхана, заботливо подсушивает их в тени, толчет и ссыпает в стеклянные флакончики. Ариф Ата и зимой всегда носит при себе сухой райхан, завернутый в клочок бумаги. И если доводится ему идти куда-нибудь в гости, он и там подсыпает фарфоровую чашку щепотку, а остальное передает другим. И при этом, пользуясь случаем, Ариф Ата опять начинает рассказывать о свойствах райхана. Все в Махале, стар и млад, знают о пристрастии Арифа Ата к этому цветку. Многие, следуя его примеру, выращивают райхан. Вот уже несколько лет, как Ариф Ата работает в чайхане у Анхора. Он сам сколотил топчины, развил вокруг цветник и сад. В летние знойные дни во всей округе трудно найти такое же прохладное и живописное место. Летом на берегу всегда шумно. Здесь и чаевничают, и газеты читают, и готовят плов в складчину. А мальчишки, навесив на уши веточки черешни, с увлечением играют в акизак, пускают по течению реки какой-нибудь предмет, привязанный к нитке. Любители певчих птиц приносят сюда клетки с тыквенным дном, развешивают их на ветке тала и устраивают состязания, чья птица лучше поет. Ариф Ата на этих соревнованиях главный судья. По воскресным дням берег Анхора становится особенно многолюдным. Приходили аскиябазы, острословы, состязающиеся в придумывании острот экспромтом, музыканты, певцы. Люди не умещались на террасе чайханы. Не только курпачей, но и паласов не хватало. Устраивались, расстелив где попало домотканные паласы,